Чемпион. Однажды Тотучи и Рути сидели на облачке и скучали. «Чем бы заняться, Тотуча?» — задумчиво проговорил зеленый дракоша. «Может, полетаем среди облаков?» «Не, давай лучше по ним попрыгаем или покатаемся!» — ответила бирюзовая дракоша-озорница. Тут к друзьям подлетел радостный Тайми. «А зачем выбирать? Давайте сыграем в дракошные старты!» Весело воскликнул он. «Ого, а как в них играть?» — поинтересовался Рути. «Сначала надо сделать полосу препятствий, а кто ее пройдет, станет чемпионом!» — объяснил Тайми. Он подлетел к соседнему облачку и принялся собирать первое препятствие. Тайми так старался, что даже высунул язык от усердия. Малыш сделал облачное колечко, но оно тут же развалилось. «Ой, что-то полоса не лепится», — озадаченно пробормотал дракоша. «Как же нам играть в дракошные старты?» Расстроившись, воскликнула Тотуча. И тут рядом послышалось знакомое покашливание. «Кхе-кхе!» «Дедушка Рубус!» — обрадовались малыши. «Не грустите, милые дракоши!» — подбодрило их мудрое дерево. «Кажется, у меня есть для вас подходящий подарок». «Ого! Это какой же?» — спросила нетерпеливая Тотуча. Дедушка Рубус потряс своей шевелюрой, и из нее вылетело волшебное облако с подарком. Дракоши попытались схватить его одновременно, но у них не получилось. Хитрое облачко улетело от них, а малыши столкнулись и свалились друг на друга. Неунывающая Тотуча барахталась в самом низу. Она все же сумела дотянуться до облачка. Пуф! Оно растаяло, и на его месте появился подарок. Он был похож на свернутое в рулон облако. «Это волшебная полоса препятствий. Стоит ее развернуть, и можно играть в дракошные старты», — объяснило дерево. «Спасибо, дедушка Рубус!» — поблагодарил наставника Рути. «Сейчас как развернем?» — задорно рассмеялась Тотуча. Дракоши развернули полосу препятствий. На облачной площади появились бассейн с тремя бревнышками на воде, три облачных колечка разных размеров и горка, после которой стоял финишный флажок. «Какая дракошная полоса препятствий!» Тотуча потирала ручки от предвкушения. «А я знаю, как сделать ее еще дракошнее!» Бирюзовая малышка исполнила крутой танец, создала волшебный луч и направила его на полосу препятствий. «Тотуча, магия оживления!» И тут полоса препятствий ожила. Бревна с веселыми глазами бодро плавали взад-вперед. Облачные колечки сужались и расширялись, словно танцевали. А живая горка двигалась вверх и вниз. «Ого!» — восхищенно ахнул Рути. «Выходит, нам сначала надо попрыгать по бревнышкам и не упасть в воду». «Потом пролететь через колечки», — продолжила Тотуча. «А после этого забраться на горку и съехать с нее к самому финишу», — закончил Тайми. Дракоши с нетерпеливым видом парили в воздухе у самого старта. «Кто же будет первым?» — спросил Тайми. «Первый будет Тотуча!» Гордо воскликнула бирюзовая дракоша. Она очень любила соревноваться. Тотуча запрыгнула на первое бревнышко. Затем ловко перескочила на второе, но на третьем потеряла равновесие и упала в воду. «Что-то я не планировала сегодня купаться!» Рассмеялась Тотуча, плескаясь в бассейне. Рути стоял на старте и готовился начать. «А теперь очередь Тайми дракоши скорости!» Перебил его фиолетовый дракоша. Он самоуверенным видом выскочил вперед. «Я стану чемпионом в два счета! Тайми магия скорости!» — воскликнул он и взмахнул ручками. Тайми исполнил свой быстрый танец, а потом резко полетел вперед. Малыш молниеносно проскакал по бревнышкам, потом пролетел через два облачных колечка, но через третье не сумел. «Ой-ой-ой, кажется, я застрял!» — пропищал Тайми. Рути вытащил Тутучу из бассейна, а Тайми — из облачного колечка. А потом начал разминаться на старте. «Теперь точно моя очередь!» — азартно улыбнулся зеленый дракоша. «Можешь не пробовать, Рути!» — проворчал Тайми. «Эта полоса препятствий даже для меня сложная!» Но Рути не стал никого слушать и смело полетел вперед. Он быстро пропрыгал по бревнушкам над водой. Затем легко пролетел сквозь все облачные кольца. А в конце ловко забрался на горку и съехал с нее к флажку. Малыш встал в победную позу и помахал друзьям флажком. Изумленные Тайми и Тутуча подлетели к нему. «Молодец, Рути!» — похвалила друга бирюзовая дракоша. — Как это у тебя получилось? — Ты что, тренируешься во сне? — ахнул Тайми. — Или пьешь на завтрак коктейль бодрости? — хихикнула Тутуча. — В чем твой секрет? — хором спросили дракоши. — Да нет у меня никаких секретов, — смутился Рути. — Я занимаюсь обычными дракошными делами. — А можно мы за тобой понаблюдаем? — Тайми умоляюще посмотрел на друга. «Вдруг мы узнаем что-нибудь очень важное?» «Конечно, пожалуйста», — кивнул Рути с улыбкой. На следующий день зеленый дракоша проснулся рано. Тайми и Тутучи уже были тут как тут. Малыш-садовод выбрался из кроватки и потянулся. «Каждое утро я читаю книжечку», — важно сказал Рути и показал друзьям энциклопедию растений. «Ага, наверное, это твой секрет!» Тутуча с хитрым видом пролистала книгу вверх ногами, пытаясь найти там нечто важное. «Тогда я прочитаю вообще все. Хе-хе!» Тайми набрал с полки целую стопку книг. Затем дракоши пошли на кухню. Рути указал на вазу, полную фруктов. «Еще я кушаю разные фруктики», — важно объяснил он. «Это мы тоже попробуем!» Тутуча сунула в рот целый апельсин. «Хрум-хрум!» Внезапно Тайми вихрем закружился вокруг вазы, а когда остановился, ваза была уже пуста. Довольный фиолетовый дракоша поглаживал свой толстый животик. Спустя некоторое время малыши вернулись к полосе препятствий. «Все! Теперь мы точно станем чемпионами!» — проговорил Тайми с набитым ртом. Он на ходу доедал румяное яблоко. Дракоши уверенно стартовали. Однако Тутуча снова свалилась в бассейн, а Тайми застрял в облачном колечке. Недовольные друзья подлетели к Рути. «Да как же так?» — с досадой проворчала Тутуча. «Мы все за тобой повторили, но ничего не помогло!» «Может, мы пропустили что-то?» — спросил Тайми. «Да вроде бы ничего», — Рути задумчиво почесал в затылке. «Перед зарядкой я обязательно читаю книжечку». «Перед чем?» — хором воскликнули дракоши. «А после зарядки я всегда съедаю фруктики», — продолжил Рути. «После чего?» — повторили друзья. «После дракошной зарядки!» — пояснил малыш-садовод. «Ее же делают все дракоши, верно?» «Это вообще что такое?» — не понял Тайми. «Можешь нас научить, Рути?» — попросила друга Тутуча. «Пожалуйста, припожалуйста!» «Конечно!» — согласился зеленый дракоша. «Полетели скорее!» И Рути стал учить своих друзей, как правильно делать зарядку. А чтобы упражнения лучше запомнились, он исполнил веселую песенку. Руки вверх, руки вниз, и прыжки на месте. Мы получим главный приз. Занимайся вместе. Сделаем мы стадион из игровой площадки. Каждый точно чемпион, если делает дракошную зарядку. Если делает зарядку. Тайми и Татуча старательно повторяли движения за другом. Теперь дракоши делали зарядку каждое утро и вскоре легко смогли пройти полосу препятствий. Ведь зарядка — это не только весело, но и очень полезно. Поэтому обязательно делайте зарядку. Будьте активными и здоровыми. Читала Елизавета Корнилова.